Глава 17. Ула. Пустырь. Когда тебе невыносимо, не говори мне плохо. Говори мне горько, ибо и горьким лекарством лечат человека. Я часто слышала эти слова от тети Перл, которая запомнила их как любимое присловие нашего деда. А дед слышал их от старого цадика, рабби Зуси. Умерла тетя Перл задолго до моего рождения, немцы повесили нашего деда. Исчезла память о жизни и мудрости старого рабби с ласковым именем маленькой девочки Зуся. Я хожу по домам, подъездам, квартирам и на пыльных лестницах перед бесчисленными дверями, нажимая кнопки звонков, теснясь сердцем, утешаю себя мудростью пропавшего в омуте времени цадика Зуси. Я говорю себе: мне горько. Участвую в важнейшем политическом мероприятии избирательной кампании. Я агитатор. Мой участок — три длинных пятиэтажных барака, заселенных рабочими семьями с одного большого завода. Где вы, добрые и простовато-мудрые Платоны Каратаевы? Где вы, ласковые Арины Родионовны? Куда вы попрятались, букалические дедушки и бабушки, благодушные пасторальные люди? Ну зачем вы кричите на меня? Ботинки сыми, куда на паркет поперла? Я ведь вам не желаю зла. Я просто боюсь Педуса. Я только хочу вам отдать приглашение в агитпункт. Ходят и ходят цельный день. Пропада на вас нет, дармоеды, с чувством говорит мне рубчато-складчатая крепкая бабка. Глаза у нее как тыквенные семечки. Бабушка, я не дармоедка. Зачем-то оправдываюсь я. Я после работы пришла. К мужикам бы шла, коли делов после работы нету. Эх, бабушка-яга, дорогая старушечка, не объяснить мне тебе, какая бездна дел у меня, и не понять тебе, что, направляясь сюда, я и думать боюсь о мужиках, ибо стоит за их спиной страшной тенью главный мужик, истязатель, стращатель и насильник — Пантелеймон Карпович. А в соседней квартире жилистый мужичок с впалыми висками говорит мне душевно: «Чё ж ты торопишься, голубка? Присядь, побалакаем, лясы поточим, про политическое положение в мире все обсудим. Время есть у нас, мы-то пенсионеры, люди неспешные, свое отбегали, времечко отторопили». Угощает меня чаем, я отказываюсь, он беседует про политическую положению, объясняет мне важность агитации и пропаганды на современном этапе, подчеркивает, что в отличие от буржуазной машины, голосование с ее продажностью, грязной погоней за голосами, уголовными аферами претендентов и лживыми заигрываниями с избирателями, у нас все наоборот. Ну, во-первых, все по-честному. Но он прав, все по-честному. И я только не могу понять, сознательно он издевается надо мной. Верит ли действительно в идиотизм своего пустословия, или он меня провоцирует? Дурман плотного абсурда заволакивает мозг. Дурь, шаль, блажь затопили низкие берега реальности. «Эх, протяжно горюет он, времена чего-то переменились. Раньше выборы как праздник были, помню, при Сталине еще. Соревнования между избирательными участками были. У кого раньше полностью весь народ отголосует? Бывало ча, зима, мороз разламывает, 6 часов утра, темнота еще на улице, карточки хлебные не отоварены, а уже трудящиеся дожидаются у дверей первыми бюллетень опустить. Дисциплина, понятное дело, кто часов до 10-11 не голосовал, тех на бумажечку и список куда надо. Забыли все хорошее слово «несенитница». Дичь, чушь, вздор, нелепица. Вкус белины на губах, шум в ушах, все плывет в глазах, его впалые виски ублюдка превращаются в ямы. Это уже не голова, а голый череп с сивым оскалом железных зубов. Щелкают железные зубы черепа. Вяло шевелится за ними толстая тряпка языка. «У нас народ хороший, но дисциплины не знает. Оттого вор». «Я-то знаю. Почитай, всю жизнь в Вохре прослужил. Я тебе на улице любого человека взглядом обыщу и сразу скажу, вот этот ворованное прет. Опыт имеется. Сейчас труднее стало. Срам потеряли совсем. Несет ворованное, нет в нем остраски, и совесть его не гнет. Шагает, как полноправный. Так ведь и не диво, все сейчас чего-нибудь воруют». В пустых глазницах тлеют мутные огоньки, мусор догорает. «Не помнят старых заслуг нам. Эх, доченька дорогая, знала бы ты, сколько у меня грамот да поощрений, а кому это интересно? Кто сейчас вспомнит мои подвиги? Я в прошлые годы сам один, наверное, целый лагерь укомплектовал расхитителями с производства. Как огня боялись! Пусть он хоть в толпе хоронится или через забор нацелится, на задние ворота метнется, я его везде глазом высеку, подсюды! Догола раздену, а краденое сыщу. Не повадься воровать, вот те 7 лет на учебу. А сейчас что? Эх!» И стал он сразу сморщенный, маленький, досадный промах творения. У него было высокое предназначение гончего пса, сухого злобного выжлеца, а досталась ему доля мерзкого, всем противного сторожевого человечешки. «У нас народ хороший, но дисциплины не знает», — горько повторил он. Воспитателями героев были кентавры, могучие и мудрые люди-кони. Образцом мудрости и героизма для подрастающих наших героев стал собака-человек, слившийся в пугающее единство пограничник Карацупа и его пес Ингус. Кентавр Херон взрастил бесстрашного Ахилла, хитроумного Ясона из Кулапа. Погранпес Инда Карацупа вскормил собачьим выменем Павликов Морозовых. «У нас хороший народ, а дисциплину он знает лучше всякого другого. Только этим можно объяснить, что никто из этих здоровых ребят-работяг, которых он истово и неукротимо ловил на проходной за заборами у задних ворот, не ударил его отнятым наганом во впалый висок, не сжал эту веревочно-жилистую шею, а послушно уходил в каторгу на 7 лет. Они были согласны, они боялись, как боюсь его я. Я мечтаю встать и уйти, но боюсь шевельнуться, чтобы в нем не полыхнул дремлющий инстинкт выжлица, чтобы не помчался за мной с хриплым яростным лаем, не вцепился сизыми железными зубами, не начал рвать меня и злобно ужевывать мое тело, распустив на лохмотья, спустив с меня платье, догола раздевши, а краденое нашел. Ах, черт возьми! Исповедуем ерунду, слушаем вздор, верим вымыслу, видим нелепость, говорим дребедень, разбираем чепуху, вдыхаем дурноту, выдыхаем тошноту. Дичь, чушь, гиль, несенитница. А тут телефон зазвонил. Бросился выжлец к аппарату кривой иноходью, вдавил трубку в яму на виске, повис на шнуре, голос дал, повел гон пронзительно на визге, взлаял слюной, кислый брызнул, обо мне забыл, с придыханием неутомимо гнал кого-то по следу. «Общественность не потерпит! Мы, домком, их по роду знаем, выселять будем!» «По милициям загоняем!» Бочком, тихонько, на цыпочках пошла я к двери, благополучно выбралась и в соседнюю квартиру. Как они похожи, эти квартиры! Нигде не вкладывается столько страсти в жилье, нигде оно не достается такой чудовищной ценой. На получение квартиры уходит вся жизнь, и ее обретение — главная веха нашего бытия. Квартиры неудобные, перенаселенные, очень тесные. В нее нельзя внести шкаф и нельзя вынести гроб. Я видела однажды, как припеленывали к гробу полотенцем покойника и несли его стоя по лестницам. Это было впечатляющее зрелище, стоящий и слегка покачивающийся, будто пьяный покойник, и лакированный паркет. Обычный буковый или сосновый паркет циклюют, шпаклюют, морят, лакируют, полируют, и больше никогда по нему не ходят в обуви. Ни хозяева, ни тем более гости ходят в носках или босиком. Гости рьяно, с остервенением, сдирают с себя в прихожей обувь. Если не спешат, хозяева твердо предлагают. Этот ортопедический нудизм приводит меня в ужас. Но все согласны, и гости согласны, поскольку завтра в качестве хозяев будут принимать у себя босых, разутых гостей. Разутые гости, босяки хозяева. Все согласны? А может быть, я преувеличиваю? Может быть, я сгущаю краски и нарочно раскаляю свои чувства? Может быть, во всем мире все люди согласны ходить в гостях при детях и дамах в носках? Может быть, нетронутость лакированного паркета дороже? А может быть, в его зеркальной ясности, в желто-медовом ровном отсвете таится какой-то непостижимый мне культовый смысл? Или это все тот же яростный отблеск абсурда? Может быть, это его законченный сияющий лик? Может быть, это икона абсурда, которая по законам бессмыслицы не висит в красном углу, а лежит под ногами, ласкаемая мозолистыми пятками и ношенными носками? Не знаю. Устала. Не могу больше.